Лесные котики. Лето – любимое время года котят, коржика, карамельки и компота. А все потому, что летом тепло, светит ласковое солнышко, и можно целыми днями гулять и резвиться на улице. А еще это пора приключений и путешествий. И самое подходящее время, чтобы поехать в лагерь. И вот однажды папа повез котят в детский лагерь с чудесным названием «Лесные котики», который находился за городом. Вокруг лагеря раскинулся лес. Как красиво! На въезде их встретил кот в зеленой кепке с символом лагеря. Это был папа Гони. Котята вместе со своим папой вышли из машины и поздоровались с ним. «Здравствуйте, котятки!» – улыбнулся кот. «Я буду вашим вожатым. Мы с вашим папой в детстве тоже были в этом лагере и получили звание лесных котиков». Папа ласково посмотрел на сыновей и дочку и пообещал. «Да, когда я приеду за вами через 2 дня, вас тоже посвятят в лесные котики. Я буду вами очень гордиться». Котята обрадовались и весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Папа попрощался со всеми и уехал домой. А котята прошли на территорию лагеря лесные котики вслед за вожатым. Ого, как там оказалось здорово! В лагере была и беседка с большим обеденным столом, и уютный домик для ночевки, и спортивная площадка. Как раз на площадке котят уже ждали друзья. Гони подтягивался на турнике, горчица что-то с аппетитом уплетала, а Нудик читал. Коржик, карамелька и компот поздоровались с друзьями и огляделись по сторонам. Столько всего еще нужно исследовать. «Думаю, быть лесным котиком – это очень весело», – поделился своими мыслями Коржик. И вдруг папа Гони затрубил в рожок, привлекая внимание. «Заносим рюкзаки в дом и приходим обедать в беседку», – скомандовал вожатый. Котята сделали все, как сказано, и вскоре уже уселись за стол в беседке. Папа Гони привез на тележке обед – большую кастрюлю с овощным супом и миску румяных яблочек. «Овощи для бодрости и сил и яблоки на десерт», – объявил вожатый. Компот совсем не обрадовался такому меню. «Ай, эклеры!» – недовольно протянул он. «Папа по пятницам всегда делает эклеры». «Компот, в лагере лесных котиков нет пирожных», – ответил вожатый. Пришлось компоту смириться, что сладостей не будет. Но и без них обед оказался очень вкусным. Когда все поели, непоседа Коржик сразу вскочил с места и закричал. «Кто последний до площадки, тот старая черепаха!» Котенок припустил к турникам, и друзья побежали следом. Но тут снова раздался звук рожка. Коржик резко остановился, и остальные котята врезались в него. Получилась куча мала. «Лесные котики всегда сами моют за собой посуду», – с важным видом сказал папа Гони. Сам Гони тем временем как раз убирал со стола. «Они не могут просто положить ее в посудомойку?» – изумился Коржик. «В лагере лесных котиков нет посудомоек», – улыбнулся вожатый. Гони решил показать друзьям пример и первым помыл посуду. У него это получилось просто отлично. Следующим в очереди был Коржик. Котенок подставил тарелку под кран, но напор был таким сильным, что всех котят обдало водой. «Мы не лесные котики, а мокрые котики», – нахмурился Коржик. На этом злоключения котят не закончились. Папа Гони опять дунул в рожок. «Все, идем собирать хворост», – объявил он. Коржик не мог поверить своим ушам. «Что? Опять надо что-то делать?» Котята нехотя поплелись в лес и взялись за дело. Компот, не переставая, бубнил. «Эклеров нет. Посуду мой, хворост собирай». Тогда Коржик предложил идею. На его взгляд, просто отличную. «А может, спрячемся в лесу? И тогда не нужно будет ничего делать. Выйдем через 2 дня, когда всех будут посвящать в лесные котики». Карамелька покачала головой. «После 2 дней в лесу? Мы будем не лесными котиками, а лесными чудищами!» Вторую идею подал Компот. «А может, позвоним папе, чтобы он пожил с нами в лагере эти 2 дня?» И котята представили, что будет, если папа приедет в лагерь. О, как же неудобно ему будет спать на детской кроватке или сидеть на маленьких стульчиках. «Но это же лагерь для котят, а папа уже взрослый», — напомнила Карамелька. «Придется еще следующий день потерпеть». После сбора хвороста был ужин. Опять без сладостей. А потом котята пришли в свой домик отдыхать. Все немного грустили, кроме Гони, конечно. «Не хочу быть лесным котиком. Хочу домой, где есть посудомойка», — ворчал Коржик. «И какая-нибудь штука, которая собирает хворост», — добавила Горчица, которая тоже очень устала. В разговор вмешался Нудик. «Я хочу, чтобы мне рассказали сказку на ночь». Все растерянно переглянулись. Коржик решительно схватил телефон и объявил. «Все, я звоню папе, пусть он забирает нас домой». Карамелька подбежала к брату и забрала у него телефон. «Мы же тогда не станем лесными котиками», — предупредила кошечка. «Ну и ладно, я хочу быть домашним котиком», — стоял на своем Коржик. Он начал гоняться за сестрой, пытаясь завладеть телефоном. Но Карамелька не сдавалась. «Что тут такого, если мы проведем в лагере 2 дня?» И кошечка бросила телефон старшему брату. «Компот, лови!» Компот попытался поймать телефон, но все-таки не удержал его в лапах. И тут раздался звук рожка. Они выглянули в окно и не поверили своим глазам. Папа Гони развел огромный костер. Как же красиво! Про телефон все сразу как-то забыли. «Котятки, на выход!» – скомандовал вожатый. Когда котята расселись у костра на маленьких пенечках, папа Гони заговорил. «Я хочу узнать, как вам живется в лагере лесных котиков». «Мы скучаем по маме и папе», — признался Компот. «И еще все время надо что-то делать самим», — пожаловался Коржик. «Конечно, ведь обычно за вас все делают родители», — кивнул вожатый. «Но звание лесных котиков дается как раз потому, что за эти 2 дня вы становитесь более самостоятельными». И тут Компота осенило. «Так вот почему папа хочет, чтобы мы стали лесными котиками». А Карамелька улыбнулась. «Я знаю, что надо делать. Мы представим, что каждое задание делает нас сильнее и самостоятельнее». «И чтобы стать лесным котиком, нужно выполнить как можно больше заданий», — добавил Коржик. Все котята дружно подпрыгнули на месте. «Отличная идея!» На следующий день котята уже с удовольствием выполняли все задания вожатого, и время пролетело незаметно. А вечером они пели у костра. И вот утром в лагерь приехали родители всех котят, и состоялась церемония посвящения в лесные котики. Котята и папа Гони встали у флага, а родители напротив. И вожатый торжественно надел всем котятам на головы зеленые кепочки лесных котиков. «Вы пробыли в лагере 2 дня и проявили самостоятельность», — с улыбкой объявил вожатый. «Поэтому я посвящаю вас в лесные котики!» Мама и папа довольно посмотрели друг на друга и обнялись. Они так гордились своими котятами. Папа Гони отдал честь, и довольные котята сделали то же самое, а потом радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Коржик, Карамелька и Компот были очень рады, что проявили стойкость и самостоятельность. И порадовали папу и маму. Теперь они стали настоящими лесными котиками, а навыки, полученные всего за 2 дня в лагере, будут помогать им и дальше.